В общем, она спокойной уехала из Франции, написав в письме, что офицеры французского флота хорошие мореплаватели в теории, а когда дело дойдет до практики, то происшествие всегда докажет незабвенность нашу в океане как единым защищающим оплоте нашего острова и нашей вольности. Италия, вдоль побережья, которое она проехала на яхте, вызвала еще большую улыбку и снисходительность. Дамы одеты как служанки или деревенские девушки. Мужчины крикливые и нахальноваты, города неопрятны. А Венеция со своим множеством гондол, похожих на гробы, была просто гнусна. И опять, слава богу, здесь не будет долго хорошего военного флота. Миледи, пользуясь своей красотой и арфой, проникла во все порты, верфи и высокопоставленные дома. Все увидела, все узнала. Эти дикари почитали ее полубогиней и открывали двери всех салонов и тайн, когда она касалась струн. Затем скучная Вена со вздорными, неучтивыми женщинами, нечистые и отвратительные польские предместья, гнусные, пустынные российские дороги. В дневнике она заметила: «Для меня нет ничего скучнее, чем путешествовать по такой земле, где идет гладкая равнина». Петербург же поразил неслыханным богатством. Она с душевным беспокойством написала: «Я думала, что Россия из всех государств на свете есть одно, в котором всякому можно жить без нужды, особенно если не покупать французских вин, модных вещей и английских товаров. Пышные балы, грациозные ухаживания, встреча с Екатериной, казалось, все ясно. Громадная, богатая, но не расторопная страна. Ее надо опасаться, но не бояться». Но миледи рвалась туда, на юг, где строился новый флот, где, как ей казалось, росла новая угроза английскому могуществу. Быстро промчались ее сани и возок по России, и вот Херсон. Миледи Кравен верила в перевоплощение. И она знала, что когда-нибудь займет главное место в империи. Нет, не место королевы, та пусть себе тихо правит своим королем, место истинного правителя, главенствующего над всем миром и Британией. А сегодня она нанесет смертельные удары врагам Британской империи. Она разведает, она предупредит опасность. Она не даст успокоиться Европе, пока здесь, на южных землях, сидят эти дикари в европейских одеждах. Европа должна знать, что здесь обитают варвары. Они хотят поглотить все европейское христианство, уничтожить храмы, ограбить всех. «И вы, Шарль?» — обращалась она к содержателю салона Мове, соглядатую, рекомендованному ей английским послом, — «должны нам помочь». Вы должны дать, найти, продумать и придумать, наконец, такие факты, случаи, события. Вы должны заставить Европу ужаснуться от кровавых планов нашествия на Вену, высадки морского десанта в Италии, наступления на Париж. Ее глаза сверкали, румянец покрыл белое северное лицо. Она с ужасом смотрела туда, вдаль, где шло великое нашествие России на Европу. Да-да, Европа должна бояться России, и тогда Британия будет продолжать править миром. А вы... Она холодно посмотрела на своего соотечественника, купца и судового мастера Джона, должны перестать помогать им. В лучшем случае, за хорошие деньги стройте им такие корабли, которые разваливались бы от волн и пролетающих пушечных ядер. Мастер сидел в кресле, развалясь и попыхивая трубкой с крепким и вонючим турецким табаком. «Миледи!» — пустил он одно кольцо турецкой дряни в потолок. «Здешний император Петр Великий почитал торговлю сильнейшей подпорой в империи. И поэтому я, английский купец, одобряю с этой железной надеждой. И наш остров, который так мал по сравнению с другими государствами, есть доказательства, какое нация от торговли могущества иметь может. В то время как новые приобретенные владения, кроме попечения и беспокойства, ничего не дают, если их не оживлять торговлей». Он пустил еще несколько колец и с гордостью сказал: «Мой дед строил корабли с императором Петром. Я же помогаю здесь мастерам, которые строят очень хорошие корабли, и черт возьми!» Он нисколько не церемонился, этот мужлан и, по-видимому, хам. Мы, англичане, можем быть полезны миру, если будем уметь делать свое дело».